Избавился, ух, с удовлетворением подумал Антипов, огибая телегу. Но не успел он сделать и 10 шагов по направлению к замку, как настырный старикашка снова окликнул его. «Эй, три медика, я считать не умею», — гордо заявил Виктор. «Знаю, что 5 — это пальцы на руке, а сколько 3, не знаю. До встречи, старик». Он прошел еще немного, но мужик вновь закричал, на этот раз с отчаянием в голосе. 5 душегуб. Но чтобы клин получился хороший, чтобы долго служил. Вот же зараза», — подумал Виктор. «Нужно было 10 просить. Ты что оглох, Ролд? Я же согласился на 5. Куда пошел? А ну, возвращайся. Сам сказал, что 5, выполняя обещанную работу. Нет, 20 нужно было просить. 20, не меньше». Антипов нехотя развернулся и величаво направился обратно к собеседнику, брызжущему слюной. «Где там твоя деревяшка?» — поинтересовался Виктор, лелея надежду, что она окажется неподходящей и можно будет забраковать материал. «Вот она, смотри». Старик протянул ему толстое полено, которое извлек откуда-то со дна телеги. «Но оно же большое», — раскритиковал заготовку Антипов, уже понимая, что отвертеться не получится. «Ничего, снимешь лишнее, мне не жалко». Студент деловито осмотрел полено. Если бы за осмотр материала заказчика давали профессиональные премии, то он бы занял одно из первых мест. 3 медика задаток. Ухватился за последний шанс Виктор. 3 вперед, а 2 потом. Чего? Опять взвился старик. Да где это видано, чтобы платили, когда работа не готова? И материал-то мой. Ничего не знаю. 3 вперед, 2 потом. Или прощай. Погодь, ты же считать не умеешь, спохватился мужик. И как появляются на свет такие проныры? Возмутился про себя Виктор. Все-то ему надо, все-то он помнит. Прикинуться дурачком, да пошел он. Мое умение считать зависит от цены на товар, важно изрек Антипов. Ты платишь или что? Если на старикана и произвела впечатление последняя фраза, то перспектива расставания с 3 монетами оказала еще большее влияние. Он насупился и снова зашарил в глубине телеги. Через несколько секунд на свет появился видавший виды то ли кошель, то ли небольшой мешок. Мужик уже давно бросил злосчастное колесо на произвол судьбы и теперь, развязав веревку, достал оттуда 3 небольших затасканных монетки с зеленоватым отливом. «Бери, душегуб». Старик буквально насильно засунул деньги в руку собеседника. «Бери и делай. Мне сегодня еще 4 ходки предстоят». Незаметно вздохнув, Виктор потянул топор из-за пояса. В своей прежней жизни заниматься столярным трудом ему не приходилось. Разве что в далеком детстве пытался рубить дрова, когда гостил у родственников в деревне. Осталось уповать лишь на то, что мастерство Ролда тоже перешло к нему по наследству. Он осмотрел бревно снова, на этот раз внимательно. Потом взглянул на колесо и ось телеги, прикидывая, какой размер клина нужен, и покрепче сжав рукоятку топора, принялся за работу. Подлый старик так и норовил посмотреть, как идет дело, но Виктор неизменно поворачивался к нему спиной, скрывая происходящее. Процесс вырубания клина из полена сначала продвигался плохо. Антипов пытался вспомнить собственные навыки, которых в наличии имелось ограниченное количество. Он чуть не расколол бревно напополам, а потом пару раз промахнулся так, что топор просвистел в сантиметре от ноги. «Нет, так дело не пойдет», — думал Виктор, продолжая крутиться на месте. «Я слышал, что есть такое понятие, как двигательная память, и теперь вижу, что она отличается от обычных воспоминаний. Как же мне закончить эту работу? Эх, нужно было сказать, что тороплюсь в замок с важным сообщением. Хорошие мысли всегда поздно приходят в голову. Или сейчас сказать? Нет, нужно закончить. Бревно слишком уж искромсано. Если его увидит отец Ролда, то возникнут вопросы, а старикан именно к нему побежит жаловаться, даже если деньги верну». Антипов заметил, что ему удалось нанести пару удачных ударов, пребывая в состоянии глубокой задумчивости. Он попытался повторить их, но чуть не отрубил себе пальцы на руке. «Вот ведь странно, когда я не думаю о работе, она, похоже, получается. Может быть, просто поставить цель, а размышлять о чем-то другом, о птичках, например, рыбках, магах, Арисе, бароне, отце Ролда, мужчинах, не умеющих правильно оценивать свой труд. Смотри, получается, получается же». Топор сорвался и снова пролетел на небольшом расстоянии от ноги. «Нет, нельзя отвлекаться. Или наоборот, нужно отвлекаться. Но как? Помножить в уме 326 на 114? Ну же, попробуем, господин Ферма». Вопреки зловещим ожиданиям Виктора, работа не заняла много времени. Меньше получаса по приблизительной оценке. Стоило ему отключить свое внимание, и все пошло как по маслу. Ролф в самом деле мастерски владел топором. Что неудивительно, он пользовался им каждый день, начиная с самого детства. Клин получился вполне приличный. «Ну что же, старик, попробуем поставить колесо на место». Антипов вертел в руках детали и любовался ею. Это было первое его функциональное и нужное произведение, доведенное до конца, включая никчемные поделки на школьных уроках труда. Мужичок, имя которого так и осталось неизвестным, потянулся за вожделенной деталью, однако Виктор быстро спрятал руку с ней за спину. «Еще две монеты давай, так не проверили же, вдруг не подойдет, подойдет, старик, чувствую, что подойдет». Теперь Антипов был полон веры в себя. Окажись он дома, то обязательно бы увлекся новым делом, вырезанием больших скульптур из дерева. Возможно, это слегка поправило бы его финансовое положение. Мужик скептически хмыкнул, но увидев, что Ролт не собирается отдавать деталь, снова полез в кошель и вытащил оттуда еще две монетки. Виктор взял их и спрятал туда же, куда и первые, между двух кожаных ремней, образующих его пояс. Если уж начал изображать жадность, то нужно идти до конца, подумал бывший студент. Жадность, понятие общечеловеческое, удивления нигде не вызывает. Кстати, было бы неплохо карманы изобрести, а то тут деньги носят либо в поясе, либо в кошеле. Неудобно, господин Ив Сен-Лоран. Ну вот, теперь можно и колесо на место ставить, с удовлетворением произнес Виктор. Навались. Он сделал вид, что пытается поднять телегу, а когда мужичок пришел к нему на помощь, тут же разжал руки, так что вся тяжесть легла на собеседника. Теперь колесо на ось наденем. Антипов поднял колесо с земли, но этим его помощи ограничилось. Пыхтящий старикан надевал его сам, одновременно удерживая телегу. Отлично, с этим мы справились, похвалился Виктор. Будем клин ставить. Он нацелил изделие на отверстие в центре колеса и одним точным ударом обуха топора дослал его до упора. Клин стал как влитый. Вот так-то, старик, сказал Антипов. Что бы ты делал без меня? Едешь в замок сейчас, а куда же еще? Проворчал мужичок, придирчиво пробуя, хорошо ли стало колесо. В замок, так в замок, ответил Виктор, забираясь на верхушку сена. Поехали. А ты чего там расселся? Поразился такой наглости старикан. Это же моя телега. А ну, слезай, или плати. Ах, он хочет перейти целиком на товарно-денежные отношения, подумал бывший студент. Ну, это можно. Ты не только врун, но и бессовестный тип. Я тут старался, спину гнул на тебя. Думаешь, телегу поднимал бесплатно, а колесо ставил? В нашем договоре была только деталь. Я ее сделал. А ну, плати за остальное, а то не слезу. Сиди уже, махнул рукой мужичок. Эх, в худшую сторону ты изменился, в худшую. Раньше был таким покладистым, сговорчивым. Да уж, сговорчивым, на радость таким жуликам, как ты. Но погоди, я вас всех помню. Ролт помнит, конечно. Поторапливайся, старик. Мне в замок надо побыстрее. Задержался я тут с тобой, но не могу не помочь человеку в беде. Что поделать, натура у меня такая, добрая, сострадательная. В замок они добрались быстро, застоявшаяся лошадка припустила резвым шагом. Виктору нравилось лежать на сене. Запах напоминал о чем-то родном, словно он, маленький мальчик, опять приехал к родственникам в деревню и коротает там дни, вдали от родителей и городской суеты. Время идет неспешно, а каждое новое утро приносит приключения и новые впечатления, которые так ценятся детскими сердцами. Антипов даже слегка задремал, и из полусна его вывел резкий окрик стражника у ворот, адресованный вознице. Несмотря на расслабленное состояние, Виктор тут же вскочил, как только телега въехала на территорию замка. А, вернулся, приветствовал его стражник-крепыш, Нарпин, дежурящий у ворот. Молодец, что не потерялся, кости целыми сохранил. Бывший студент не обратил внимания на недружелюбный тон солдата. Он повернулся к другому охраннику, долговязому Панте, который относился к Ролту совершенно нейтрально. «Господин Панта», — сказал Виктор, — «там, в лесу, люди». «Да ты что?» — с издевкой перебил его Нарпин. «В лесу, люди, купцы, что ли, с дороги сбились?» «Нет, не купцы, вооруженные люди. Столько, сколько пальцев на руках и ногах, 20, что ли», уточнил Панта, мгновенно встревожившись. «А где ты их видел?» «Они шли на север, а тропинка-то уже была вытоптана», начал сочинять Виктор. «Как раз к тракту шли». «К тракту? А ну, «Постой-ка тут, я десятника позову». Антипов остался в обществе недружелюбного Нарпина, но это не волновало его. Он ждал. Всякое ожидание хорошо тем, что оставляет для предположений самые широкие возможности. Когда ждешь, иногда кажется, что многое изменится. Ближайшие планы, внутренние ощущения или даже сама жизнь. И часто неважно, кого вот-вот встретишь, человек ждет не приятеля, начальника или любовницу, а лишь будущего себя, обновленного и улучшенного. Десятник Нури оказался именно таким, каким его помнил Ролд. Жилистый мужчина среднего роста с постоянным прищуром глаз, которые, казалось, выискивали тайного или явного врага и были готовы указать на него натруженным рукам. Десятники барона не отличались образованностью, но в плане боевых качеств им трудно подыскать равных. «Кого ты там встретил, Ролд?» Голос Нурия очень напоминал карканье ворона. «Что это за сказки мне Панта рассказывает, господин десятник?» Попытался отрапортовать Виктор. «Мной замечен вооруженный отряд численностью в 20 человек, направляющийся к тракту через лес. Отряд классифицирован как потенциально опасный. Предполагаемая задача – организация засады у тракта. Принадлежность к определенному противнику не установлена», – доложил ГМ лесоруб Ролд. «Доклад окончен». Антипов изо всех сил надеялся, что доклад, выглядящий здесь дурацким, собьет слушателей с толку и никто не будет дальше особенно расспрашивать убогого. Детали губили и не таких рассказчиков. «Чего? Ты как-то странно говоришь. С тобой все в порядке, парень?» – озабоченно спросил Нурия. «Так точно. Голова после удара деревом уже не болит», – обрадовался было Виктор тому, что доклад принес свои первые плоды. «Ты это что про засаду несешь? Тебе почудилось? Показалось? Если так, то лучше признайся. Я прощу. Ты больной все-таки?» «Никак нет, господин десятник, не почудилось». Озабоченность на лице Нурия усилилась. «Вот что», — сказал он, обращаясь к стражникам. «Я сейчас возьму еще пару человек и мы с Ролтом съездим в лес. Пусть следы покажет, а то сообщу сотнику, а окажется, что парень наврал. А вы, никого не выпускать, пока не вернусь, никого». «Понятно, как никого, десятник», — удивился Пента. «А господина барона, его тоже не выпускать, объясните не выпускать, на днях хозяйская дочка в город собиралась. Через тракт, конечно». Стражники переглянулись. Ситуация приобретала весьма серьезный характер. Если кто-то хотел нанести удар по господину барону, то похищение его единственной дочери – самый верный шаг. «Ты верхом ездить умеешь?» – поинтересовался десятник у Виктора. «Ну так себе, если не быстро, то да». Ролд катался на лошадях несколько раз. Не ездил, а именно катался, без седла и стремян. «Не боись, парень, я тебе смирную кобылку дам». Десятник от души хлопнул Антипова по плечу, отчего тот слегка присел. «Ну-ка, пойдем к конюшням, а по пути рассказывай, парень, рассказывай». «Что рассказывать, господин десятник?» — поинтересовался Виктор, подозревая самое худшее. «Опиши этих воинов. В чем одеты, какое вооружение, были ли среди них трехрукие?» «Поздравляю, соврамши, господин профессиональный свидетель», — с тоской подумал бывший студент. «Вот оно, началось. Я ведь знал, что так будет. Сбить с толку дурацким рапортом не удалось, да и глупо было на это надеяться. Что же ему расскажу, если их не видел? Эх, Ариса не было времени подробнее расспросить, и следы еще искать придется. Найду ли их? Может, стоило вообще промолчать? Нет, молчать нельзя. Пока живу в этом замке, нужно же хоть какую-то помощь оказывать. А то вдруг после этой засады будет очередной штурм с требушетами, огненные шары над головой, это что-то. Ну, я влип. Спасибо, Арис удружил с этим перемещением сюда. Ну, оружие было такое обычное. Плащи, зеленые. А трехруких не заметил. Может быть и были, но я не присматривался. Зеленые плащи, искренне удивился десятник. Почему зеленые-то? И как ты мог не заметить трехруких, если даже сумел всех сосчитать? Спасибо, мой друг Арис. Зеленые плащи, это чтобы на фоне листвы быть незаметными, авторитетно заявил Виктор. Маскировка, господин десятник. А насчет трехруких ничего сказать не могу, потому что не знаю точно, как они должны выглядеть. Вот последнее было чистой правдой. В голове Ролта царила большая путаница относительно магов и их разновидности, трехруких. Или маги были разновидностью трехруких? Антипов не знал ответ на этот вопрос. Были ли у кого-нибудь два меча и щит? Продолжал допытываться Нурия. Или меч, щит и палица? Или щит и два каких-нибудь орудия атаки, которые обычный человек не может использовать одновременно со щитом? Может быть и были,

Он снова положил инструмент на колени, извлек несколько звуков, а потом, решив сразу перейти к припеву, запел. Антипов старался петь негромко, но результат оказал неизгладимое впечатление не только на слушателей, но и на него самого. У Ралта оказался глубокий бас потрясающей красоты. Е-мое, если бы мысли Виктора были озвучены, то их первая часть была бы более емкой и длинной. Да что же это такое? Вот это и есть ирония судьбы. Да с таким голосом я стал бы миллионером в своем мире. Какие данные? Нужно только несколько лет позаниматься, и все оперные театры боролись бы за меня, как коты за мышь. Я был бы как Шаляпин или Резин, или нет круче. Я был бы как сам Борис Штоколов. Специально бы овладел бельканто. О, ужас! А здесь мне с этим голосом что делать? Кто его оценит? Это все равно, что дать мешок с бриллиантами обезьяне. Она ими все равно воспользоваться не сможет. Впрочем, слушатели не считали, что гипотетическая обезьяна не разбирается в бриллиантах. Когда Антипов кое-как закончил припев, они оживленно загалдели, обсуждая услышанное. Ханна обратила на Ралта сияющие глаза, но он ничего этого не видел. Виктор снова горевал. Расстроенный, он поднялся со своего места, отдал мандолину Атлею и побрел прочь, ни на что не обращая внимания. Его милость барон Алькертан Риант стоял у стола и пытался рассмотреть карту, освещенную тусклым пламенем свечей, стоящих на медном подсвечнике. Сотник Керрит наклонился над столом с противоположной стороны и водил по карте пальцами, то и дело передвигая подсвечник, чтобы изображение было видно лучше. «Господин барон, вот здесь они были, а потом ушли вон туда, сделали крюк, опасаясь встречи с нами», — говорил сотник. «Да уж, мой сосед готовил мне изрядную пакость». Узкое аристократическое лицо барона было бесстрастным. «Ну, ничего, я этого ему не забуду». «А пришли они как?» «Да вот, через этот лесок, двигались строго вдоль поля, там их наш лесоруб и заметил». «Ролд?» «Да, Ролд, ваша милость, способный паренек, по отзывам десятника Нурия, все подмечает. Он, сын Кушаря?» «Да, ваша милость. Странно, что так получилось. Один сын дурачок, а другой нормальный. У Кушаря всего один сын. То есть как один, но я слышал, что его сын дурачок. Это и есть Ролд, ваша милость». Барон оторвал взгляд от карты и недоуменно посмотрел на сотника. «Как это может быть? Нурия же сказал, что он сообразительный». «Ролд изменился, ваша милость. После того, как на него упало дерево, он стал совсем другим. Об этом сегодня говорил весь замок. Насколько изменился, словно другой человек, ваша милость». «Вот так внезапно?» «Да». Барон замолчал, о чем-то задумавшись. Он провел рукой по своей щетине, успевшей отрасти к вечеру, а потом медленно произнес. «Мне это все не нравится, Керрит. Просто так люди не меняются. С этим Ралтом надо бы поговорить. Если бы у нас был жрец в замке, то я бы послал его. Но мои отношения с ними оставляют желать лучшего. Сам знаешь». «Да, ваша милость. Храм Зентила все еще требует, чтобы мы отдали им северные холмы под виноградники. Тогда они пришлют нового жреца». «Хаэм, я вот что подумал, может быть, это они соседа наускивают. Может быть, ваша милость. Но ладно, это мы выясним рано или поздно. А пока что я скажу Ункатору Эрлте. Или нет, сначала с Ралтом сам поговорю. Любопытно все-таки, что с ним произошло».